На правом берегу реки пылали леса, левого вообще не было видно. Морская буря показалась бы детской игрушкой по сравнению с этим бешеным потоком с его водоворотами, с несущимися гигантскими стволами и обезумевшими зверями и гадами. Неустрашимый пан Клякса с развивающейся бородой, балансируя то на одной, то на другой ноге, стоял на носу плота. «Выше голову!» — кричал он лежащим на животе с казанцем. «Все идет хорошо! Осталось всего 18 поворотов! Мы приближаемся к цели! Не бойтесь, я с вами!» И чтобы ободрить матросов, пан Клякса проделывал опасные трюки. Он вскакивал на спину бегемота, хлопал его по голове и громко покрикивал: «Гип-гип! Гип-по! Гип-по-по! Там-там!» Отплыв на порядочное расстояние, пан Клякса отталкивался от бегемота и прыгал обратно на плот. При этом он махал в воздухе руками, как заправский пловец. После каждой такой прогулки на бегемоте он вытаскивал из карманов несколько дюжин летающих рыб, которых ловил по дороге, и бросал голодным матросам. Сказанцы долго терли рыб друг от друга, пока под действием трения они слегка не прожаривались. Потом матросы потрошили их и съедали с большим аппетитом. Как-то ночью, когда буря еще неистовствовала, пан Клякса сказал: «Капитан, я хотел бы вздремнуть часок. Сосчитайте до 10 000, а потом разбудите меня». Для безопасности он привязался бородой к краю плота и уснул глубоким сном. Его храп заглушал раскаты грома. В тот момент, когда капитан досчитал до 7224, произошло страшное несчастье. Многие летописцы писали о нем как о самой большой катастрофе того времени. Вы только представьте себе. Внезапно, когда ветер уже немного утих, а буря пошла на убыль, последняя молния угодила в плот и как ножом отсекла ту часть, где безмятежно спал пан Клякса. Это был узкий кусок шириной всего в 1.5 локтя. Оторвавшись от плота, он с головокружительной быстротой помчался вниз по течению, унося на себе спящего пана Кляксу. Капитан Кватерна пытался догнать его вплавь, но крокодил преградил ему дорогу. С казанцам с трудом удалось спасти своего капитана. Вдобавок они попали в водоворот, и их крутило так долго, что они совсем потеряли пана Кляксу из виду, хотя горящий лес освещал реку. Обломок плота несся все быстрее и быстрее. Великий ученый спал, храпя и посвистывая. Он проснулся только около полудня, когда буря совсем стихла. Ленивые волны снова катились спокойно и величественно. Сквозь редеющие тучи пробивались лучи солнца. Пан Клякса потянулся, отвязал бороду и весело закричал: «Капитан!» Распогодилось, выше голову. Но ни капитан, ни матросы не подняли головы. Они были уже далеко и не смогли слышать голос великого ученого. На 21-м повороте река раздваивалась, и плот с казанцев поплыл в неведомую страну. Страна эта еще не была открыта и не значилось ни на одной карте мира. Лишь через 15 лет один знаменитый путешественник нашел потерпевших кораблекрушение. Они жили среди туземцев в окружении жен и детей, разводили домашних птиц, а капитан Кватерна, провозглашенный королем страны, правил под именем Кватернастера I. Но это уже другая история, которую я, может быть, когда-нибудь напишу. А сейчас вернемся к пану Кляксе. В тот момент, когда наш великий ученый закричал «выше голову», он обнаружил, что находится в полном одиночестве. Тогда он быстро скосил зрачки к носу, слил два взгляда в один и, удвоив зрение, увидел на расстоянии 50 миль плот с казанцев. Но было поздно. Вместо правого рукава реки плот поплыл в левый и скрылся из глаз. Славный и мужественный экипаж с казанского корабля Аполлинарий Ворчн навсегда расстался с паном Кляксой, и коварные волны унесли его в неизвестность. Великий ученый остался один. Он, который умел укрощать акул и крокодилов, который смог обуздать бегемота, стоял теперь на одной ноге с распростертыми руками, развивающейся бородой, стоял и размышлял о судьбе своих товарищей.